«Мистера Уолтона нет в доме, сэр», — сказал он. Поиски Рекса не дали никакого результата. Он исчез, и никто не видел, когда и куда он ушел. Глава пятая. Джимми последовал за Паркером в комнату, приготовленную для переодевания Рекса. «Его пальто исчезло, сэр. И шляпа», — сказал Паркер. «Какая комната рядом с этой?» «Это комната мисс Кольман, сэр». Слуга открыл дверь в большую уютную спальню. На полу среди комнаты стояли два больших дорожных сундука с платьем. На кровати легкий ручной закрытый НССР. «Вы провели его наверх? Или он сам поднялся?» «Я показал ему дорогу, сэр. Он просил напомнить ему, когда будет 10:50, он хотел взять что-то наверху». «Он не хотел переодеться?» Слуга покачал головой. «Нет, сэр. Переодеваться он должен был после венчания». «Мог он спуститься вниз так, что слуги могли не заметить его?» «Не знаю, сэр. Я пойду спрошу». В то время как Джимми производил осмотр комнаты, слуга наводил справки и, вернувшись, сообщил, что внизу никто не видел жениха. «Он не мог спуститься и выйти на улицу, потому что у самой двери ждут два шофера, и они не видели его». «А есть тут другой выход?» «Есть черный ход», — сказал слуга и провел Джимми по винтовой лестнице. Дверь внизу не была заперта и вела в маленький дворик еще с одной дверью в противоположной стене. «Эта дверь куда ведет?» — спросил Джимми. «Там конюшни и гаражи, сэр». Цеппинг пересек дворик и нашел, что вторая дверь тоже открыта. Лил сильный дождь, и около гаражей никого не было. Несмотря на дождь, Джимми обошел всю улицу, расспрашивая всех, но никто не видел исчезнувшего жениха. Наконец Джимми вернулся в столовую. Дора была так бледна, что казалась больной. Джоанна, несмотря на бледность, была спокойна. «Что случилось, Джимми?» — спросила она. «Не могу понять», — сказал он, покачав головой. «Были у Ракса деньги?» «Да. Он сегодня сунул в карман очень большую сумму, 3 или 4 тысячи фунтов, и не хотел ни за что сказать мне, зачем ему так много сразу». «Вы вполне уверены, что он покинул дом?» — недоверчиво спросил мистер Кольман. «Это невозможно. Я всегда считал Уолтона честным человеком». «Вам и незачем менять свое мнение о нем», — спокойно сказал Джимми. «Я уверен, что он оставил дом не по своей воле». Он снова поднялся на второй этаж и осмотрел все карманы сброшенного Рексом костюма. Карманы были пусты. И только в одном жилетном кармане была скомканная кредитка. Других денег не было. Почему Рекс переоделся? Он должен был венчаться в том же костюме, в котором пришел к Доре, и переодеться лишь после свадьбы. Это была непостижимая загадка. Если Рекса увели силой, если бы его связали и унесли, то он не переоделся бы в угоду захватившим его. Если бы он исчез, будучи одет в костюм, в котором пришел, это объяснило бы многое. Когда Джимми снова вернулся в столовую, он счел своим долгом сообщить о предостережении, которое ему вчера так ловко подкинули, а также о всех письмах, вызвавших беспокойство Рекса. «Вы думаете, что его похитили?» — спросила Дора. Ее голос был тих, но спокоен, чудные глаза ее были серьезны. «Я хочу знать правду, капитан Сеппинг. Дал ли Рекс вчера хотя бы намеком понять, что не хотел жениться на мне?» «Наоборот», — не задумываясь, ответил Джимми. «Он был очень счастлив и только беспокоился о вас». Мистер Кольман был расстроен и, очевидно, всеми силами пытался разрешить эту загадку. Джимми он показался каким-то беспомощным. «Такие вещи не случаются, сэр», — настойчиво повторял он. «Если мистер Уолтон не в доме, то он покинул его по собственной воле». «Я думаю, что лучше предупредить полицию», — предложил Джимми.